как Маруся говорила. Бабушка сказала, что все хорошо. Только пели нехорошо и велела, чтоб опять пели, и чтоб слушали, как она играет. А когда спели, бабушка сказала, «Ну, Маруся, теперь тебе». А Маруся сказала, что не будет. Все стали кричать ей, «Иди, иди!» Она пошла туда, где все стояли, и стала говорить. А я ничего не понял, потому что по-украински. И стал семечки есть, потому что они у меня в кулаке были. А бабушка мне потом сказала, что Маруся говорила, какой праздник будет. А этот праздник такой, что на весь свет, потому что все, кто молодой и кто хочет генералов выгонять, так они все устраивают праздник. Бабушка сказала, что это пионеры делают представление, чтоб смотрели старшие. А старшие? Так они детям качели устраивают, очень большие, и еще гигантские шаги. А потом бабушка заиграла, и все партизаны, все солдаты, и генералы, и тетеньки, и старичок. Все стали ходить по едальне, а бабушка играла на пианино. Они ходили, как красноармейцы, и очень топали. Мы с Марусей тоже с ними ходили, только держали за руку. Они все пели песню, и я тоже пел, только не говорил, а просто голосом, потому что я не знал, какая это песня. Она по-украински. Я теперь знаю, какое это представление и как представляют. Я заболел от слив. Утром вышло очень плохо, потому что вечером у меня очень заболел живот. Бабушка меня спрашивала, ел ли я сливы. Она все про сливы спрашивала, а я сказал, что и маленькие яблочки ел тоже. Бабушка очень сердилась, что я так много в саду ел, и говорила, зачем Маруся позволяла. А Маруся сама тоже ела, еще больше, чем я. Бабушка сказала, что она уже большая, и еще она привыкла, поэтому ей ничего. Бабушка сказала, что я теперь целый день никуда не буду выходить, а то опять что-нибудь схвачу и съем. А я сказал, что мне скучно будет, и я буду плакать. Бабушка сказала, что ей некогда смотреть, как я буду плакать, а что она пойдет устраивать представление, потому что сегодня праздник. Я спросил, про кого представление? Бабушка сказала, про партизан. Я сказал, что я знаю, как про партизан. Бабушка спросила, так чего ж тебе плакать? И сказала, что потом придет, и ушла. Потом опять пришла и велела, чтоб я никуда не смел уходить и чтоб совсем из комнаты не смел никуда выходить. Я один остался в комнате. Я стал смотреть в окно, а там внизу стояли девочки и мальчики. Они кричали, чтоб бабушка скорее шла, и Маруся тоже там была и тоже кричала. А я начал в окно кулаком бить, и все стали смотреть вверх на меня, и ничего не кричали. А я закричал, я со всей силы закричал, «Маруська!» А Маруся засмеялась и побежала. И пришла ко мне. Я ей сказал, что вот теперь мне надо сидеть. Это потому, что мы много слив съели. А она тоже их ела. И ей ничего, а мне чего. И я буду плакать. Маруся сказала, чтоб я не плакал, потому что она мне сейчас что-то принесет. И мы будем играть. А чтоб я сидел и чтоб молчал. Что Маруся принесла? Я сказал, что буду молчать, только чтоб скорей. А то не буду молчать и буду плакать. Она сказала, «Чекай!» Это значит, чтоб я ждал. И убежала. Я стал в окно глядеть, а там уже никого видно не было. Только одна собака ходила и всю землю нюхала. Я лег на кровать и стал петь. а потом кричать. Я кричал: «Чекай, чекай!» А потом кричал: «Не чекай, не чекай!» А потом стал кричать: «Не хочу!» А потом закричал: «Бабушка!» И заплакал. А потом вдруг дверь отворилась. Я думал, что это Маруся, и испугался, потому что это не Маруся. И думал сначала, что это собачка. А это вовсе не собачка, потому что у нее на ножках копыта, а на голове маленькие рожки. И она закричала: «Ме!» Как я испугался! Я очень ее испугался, потому что я не знал, что она будет делать. А она побежала и ножками стукала, как деревянными. Это копыта такие крепкие, они еще крепче, чем деревянные. И она прыгнула на скамейку, а потом прыгнула на стол и стала есть цветы, которые у бабушки были в стакане. Я закричал: «Ой!» и залез за подушку. Я очень боялся, что она прыгнет на кровать. А дверь открылась, и в дверь вскочила Маруся и сказала, что я глупый, потому что это козочка, и не надо ее бояться. Это она козочку принесла, чтоб играть. Маруся ее прямо со стола схватила, а козочка цветы еще не доела, и они у нее на мордочке висели, и она мотала головой и ножками дергала. Маруська взяла и ее мне прямо на кровать кинула, а козочка прыг и прямо через всю комнату и ножками застукала. Я сначала испугался, а потом засмеялся. Маруся сказала, что цветы — это ничего, она еще таких нарвет. Еще даже лучше. А сама вынула из-под фартука траву и показала козочке. А потом стала от нее убегать. А козочка закричала: «Ме-е-е!» Как я набежал на козочку! Козочка стала за Марусей бегать. Маруся подняла руку, а козочка встала на задние ножки и стала прыгать, чтоб траву схватить. Я стал смеяться и хлопать в ладоши, а с кровати я слезть боялся. А потом слез, потому что она все равно тоже на кровать прыгнуть может, если захочет. Она даже на стол прыгнула, прямо с полу. Маруся ни за что так не прыгнет. Она мне потом сказала, что с полу прямо на стол ни за что не прыгнет, а козочка прямо скок и прыгнула на стол. Мы ее на столе ловить боялись, потому что она чернила может перевернуть и книжки затоптать. Мы с Марусей к окну отбежали и стали ее звать. Козочка прыгнула и прямо на Марусю побежала. Я тогда немножко в бок убежал, а Маруся козочку стала в лоб пихать и стала на нее кричать: «Геть, геть!» А козочка голову нагнула и рожками прямо на Марусю. Маруся ее опять пихнула в лоб и закричала: «А ну тебя, уходи!» И Маруся все смеялась. Я тоже смеялся. А потом не стал смеяться, потому что козочка стала на Марусю набегать и все хотела рожками ударить. И даже на задние ножки вставала и подскакивала, чтоб посильнее ударить. А Маруся все равно смеялась и убегала, и кричала: «Ой, ратуйте мене!» А это значит, чтоб ее спасать. Я залез на кровать, потому что испугался, а потом козочка сзади как ударит Марусю. Маруся закричала: «Ой же!» И я подумал, что теперь козочка Марусю убивает. Я схватил подушку и со всей силы закричал: «А-а-а!» Я побежал прямо на козочку и ногами топал со всей силой и все кричал: «А-а-а!» Козочка так испугалась, что стала по всей комнате прыгать. Я думал, она в окно будет прыгать, а я все на нее подушкой. Маруся на меня кричала, а я не знал, что делать, и бегал за козочкой, и все стулья упали, и книги со стола упали, а Маруся открыла дверь, и козочка прямо в дверь выскочила, и Маруся побежала за козочкой. А потом я услышал, что на дворе собака очень залаяла. Я в окно увидал, что собака побежала за козочкой, а Маруся побежала за собакой. Козочка прыгнула через заборчик. Собака хотела перелезть, чтобы догнать козочку, а Маруся собаку схватила и не пустила.